Глава седьмая. Без 10:05 Перри Мейсон позвонил Доркасу. «Пит, это Мейсон. Вы на меня не очень сердитесь?» «Во всяком случае, я не в восторге от вашего поведения», — в пронзительном голосе Доркаса слышалась нотка юмора. «Вы чересчур воинственны. Каждый раз, когда хочешь сделать вам одолжение, попадаешь в просак. Вы слишком суетитесь вокруг своих клиентов». «Суета здесь ни при чем. Я лишь утверждал, что мой клиент в здравом уме». Доркас рассмеялся. «Тут вы оказались совершенно правы. Он не псих и чертовски хитер. Вы собираетесь что-нибудь предпринять?» «Нет». Фоули кипел от ярости. Будь его воля, он бы арестовал полгорода. Потом оказалось, что он не хочет огласки и попросил меня подождать, пока он вновь не свяжется со мной. «И?» «Он позвонил 10 минут назад». «Что же он сказал?» «Его жена прислала телеграмму из какого-то маленького городка, кажется, Мидвича, в котором умоляла не придавать историю гласность. Газеты, по ее словам, не принесут ничего, кроме вреда». «И что вы ему посоветовали?» «Ну, как обычно. Постарался успокоить его. В конце концов, что тут особенного? Это не первый случай, когда жена убегает от мужа. Мы не можем тратить деньги налогоплательщиков на то, чтобы возвращать мужьям беглых жен». «Хорошо», — ответил Мейсон. «Я лишь хотел узнать ваше мнение. Я считаю, что с самого начала вел честную игру, для чего и попросил вас пригласить доктора». «Да, в том, что ваш клиент не псих, сомнений нет. При нашей следующей встрече я покупаю вам сигару». «Нет», — возразил Мейсон, — «сигары за мной. Я немедленно посылаю вам целую коробку. Вы еще долго пробудете у себя?» «Минут 15. Сигары будут лежать у вас на столе». Положив трубку, Мейсон выглянул в приемную. «Делла, позвони в табачный киоск напротив Дома правосудия и попроси послать коробку 50-центовых сигар Питу Доркасу. За мой счет». «Да, шеф», — кивнула Делла. «Пока ты говорил с Доркасом, звонил Пол Дрейк, сказал, что придет сюда. Немедленно пошли его ко мне». Не успел Мейсон сесть за стол, как открылась дверь, и в кабинет вошел Дрейк. «Ну, что ты выяснил?» — спросил Мейсон. «Всего понемногу», — ответил детектив, опускаясь в кресло у стола. «Выкладывай». Дрейк достал из кармана записную книжку. «Она не его жена». «Кто она?» «Женщина, проживающая с Фоули в доме 4889 по Милпас-Драйв под именем Эвелин Фоули». «Меня это не удивляет. По правде говоря, Пол, это предположение явилось одной из причин, побудивших меня прибегнуть к твоей помощи». «Ну, как ты догадался? Вероятно, со слов Картрайта». «Сначала давай послушаем тебя».